Глава 24. Илли проследила взглядом за королевой, рванувшейся вверх по лестнице. Туда, где среди лучников, стоял с арбалетом в руках его величества. И решила, что ей там делать нечего. Бой, судя по всему, скоро закончится, и король вспомнит, что оставлял их под надежной защитой. Да и Кандир жив. И осознание того, что она испытала прилив настоящего жаркого счастья, узрев его знакомую фигуру, подняло в душе девушки настоящую панику. Пресветлые духи, неужели она все-таки в него влюбилась? И как ей жить после этого 2 месяца? Как вспоминать родителей, зная, что из-за нее они никогда не смогут пройти в родной мир? В мир, где наконец-то найден человек, так долго искавший их, чтобы заплатить ходящей за услуги колдунов. В сердце синьориты вспыхнула гордость. Она все-таки успела предупредить, и все зеркала закрыли. Колдуны не смогут помочь, и план захвата, несомненно, провалится. Оглянувшись, куда бы пойти, чтобы переждать бой, возвращаться в пустой коридор, где лежит мертвое тело, синьорите почему-то не хотелось совершенно. Девушка заметила незнакомого человека, стоявшего неподалеку от нее, возле того самого коридора, что вел к кабинетам советников. Он был странный и явно чужой. И в первый момент ей пришло в голову, что это один из магов, пришедших лечить магистра. Но тут он остановил взгляд прищуренных глаз на ней, и в груди синьориты испуганной птичкой дернулось и замерло сердце. Никогда еще ей не встречались люди с таким властным и тяжелым, подавляющим взглядом. На губах незнакомца появилась язвительная хищная ухмылка, и он молча поманил девушку пальцем. «Не ходи!» — кричало испуганное сознание. «Остановись!» — вторила ему интуиция. Но Илли не могла остановиться. Как приклеенная этой злой усмешкой, она покорно скользила за все отступающим незнакомцем вглубь коридора, все ближе к знакомому кабинету советника. Дверь в приемную была распахнута настежь. Секретаря в ней не было. Зато стояла зеленоглазая девушка в сером балахоне с капюшоном. «Уходим!» — властно приказал девушке незнакомец. Грубо схватил Илли за руку, выдернул из безвольных пальцев кинжал и сунул себе за пояс. Затем шагнул к одному из шкафов. Нажал внушительную серебряную ручку, изображающую ящерицу, повернул, и шкаф легко отъехал в сторону, открывая проход в небольшую нишу, освещенную магическим светильничком. В нише не было ничего, кроме большого во всю стену старинного зеркала, да висевших на крючьях таких же серых балахонов. Накинув один из балахонов на голову Илли, колдун поставил ее перед зеркалом и потянулся за вторым балахоном. И в этот момент в комнату ворвался Кандирт. «Отпусти ее, мерзавец!» «Запри дверь за собой и подопри столом», — холодно приказал тот. «Если хочешь, чтобы она жила, брось меч». Принц сомневался всего секунду, потом бросил меч и запер дверь. «Умный мальчик. А теперь надень вот это, не знаю, пока пригодишься ли ты мне. Но один мой старый приятель точно будет рад». «Не делай этого!» С трудом разжимая стиснутые заклинанием зубы, прошипела Илли, но Кандирт словно не услышал. Решительно накинул капюшон и встал рядом с ней. «Двое мужчин, 2 женщины», — устало сказала девушка, кладя на зеркало ладони. Мелькнули в глубине фигуры в балахонах и зеленые ногти, вцепившиеся в невидимый путь. И все оказались посреди просторного зала с высоким куполообразным потолком. «Почему ты вернулся?» Немолодой плотный мужчина рванулся к ним навстречу. «Ты проиграл. Они сняли во дворце все зеркала. Мы нашли только один путь — в твой кабинет, в потайную нишу. Зинг и Вайрин отказались идти туда вместе с нами. По плану они должны были оказаться на верхнем этаже. А кучей в одном месте мы много не сделаем. У нас слишком разные способы. К тому же во дворце несколько сильных магов, я сам видел. Войска Лангарда добивают сейчас твоих наемников. И все, что я смог для тебя сделать — притащить младшего принца». «Да за каким дьяволом мне этот мальчишка-вояка? Неужели ты считаешь его настолько ценной фигурой, что веришь, будто Инта отдаст за него трон?» «Не хочешь — не бери. Я ему и сам применение найду». Колдун прошел к столу и налил себе из кувшина какой-то напиток. «Но в твоем случае я бы не стал спорить. Они тебя вычислили, кабинет разгромлен, а Чалярдан в камере. И он не будет молчать, как ты понимаешь. Впрочем, ты мог сам обо всем расспросить секретаря, пока он был тут. Этот дурак так перепугался, что не мог слова сказать». Зло сплюнул несостоявшийся король. «А это что за девчонка?» Колдун довольно ухмыльнулся, сдернул с головы Илли капюшон и ехидно сообщил. «Та самая, которую ты так долго не мог найти». «Не выдумывай, Агдесар. Та была бледная, как мышь. Я один раз видел, когда приезжал в монастырь с инспекцией. А это как конфетка». «Вот потому ты ее и не нашел», — презрительно хмыкнул Агдесар. «Что смотришь на цвет волос да на имя в бумажках? А я смотрю на ауру. Сам сегодня не поверил, когда она выскочила из какой-то каморки за королевой. Хотел сначала кузину тебе прихватить, но как увидел ауру, сразу понял, кто им подсказал насчет зеркал. Жаль, что я поздно ту магичку раскусил. Это же она так девчонку выдрессировала». «Так значит, вы все при своих интересах, один я в пролете», — сообразил Бранденис. «Те двое вообще ни при чем. Ты можешь получить новую путницу и уйти куда захочешь, а мне только принц? Я столько лет вынашивал план, подготавливал момент, покупал вам все, что вы желали. За мои деньги вы отстроили поместье и башни, наняли слуг. И мне за все это один мальчишка, всего лишь и умеющий что махать мечом. Да его любой гном вокруг пальца обведет». Он совершенно обезумел от осознания своего провала, в ярости подскочил к племяннику и злобно ткнул того пальцем в живот. Кант, до этого момента стоявший рядом с Илли в полной неподвижности, прямо через балахон мгновенно вцепился левой рукой в наглую лапу дядюшки, резко дернул его на себя и через секунду отбросил прочь вместе со слетевшей тряпкой. Бывший советник покатился под ноги Агдесару, но не вскочил сразу же, как с дрожью ожидала Илли. Мгновения текли медленно, как загустевший мед. И когда самозванец даже не пошевелился, и к нему кинулась зеленоглазая помощница колдуна, до сеньориты начало доходить, что дело совсем плохо. А когда Илли, скосив взгляд, разглядела в правой руке принца кинжал, на котором стыли капли крови, поняла очень ясно, что произошло, и испугалась как никогда. Нет. Меньше всего ей было жаль человека, который доставил столько страданий ее отцу и матери, убивал их друзей и охотился за ней самой. Зато совершенно не верилось, что колдун оставит такой поступок безнаказанным. От тревоги за жизнь принца что-то напряглось и словно лопнуло в груди. Все тело на миг свело болезненной судорогой, а затем синьорита внезапно почувствовала, что может шевелить руками и разговаривать. Первым ее порывом было ринуться к Канду, но девушка вовремя сообразила, что колдун не заметил ее освобождения и осталась стоять в той же позе. Только руки очень осторожно, незаметно опустила под балахоном ниже, очень надеясь, что в случае надобности успеет достать кинжал. «Юни, забрось этого дурака!» Зло скомандовал своей помощнице колдун. «Не трать силы, чтобы возвращать его из-за черты. Нам же лучше, что он больше не станет диктовать свои притязания. Сейчас я придумаю, на что нам лучше обменять это воинственное высочество, и мы навсегда отсюда уйдем. Отпусти нас, и тебе не придется никуда уходить», — твердо сообщил Кандирт, делая шаг к Илле и загораживая ее своим телом. «Я клянусь, что принесу тебе указ об амнистии». «Какой храбрый!» — язвительно ухмыльнулся колдун и сделал неприметный знак рукой. Кинжал вырвался из руки принца, и, улетев в угол, где стояло утыканное разнообразным оружием чучело, со звяканьем вонзился между прочих железок. «Никаких вас нет, девчонка моя. И если она призовет для меня ту, кто мне нужен, то я ее награжу, возможно, даже отпущу. Но не так скоро, как ты надеешься». Кант рыкнул что-то гневное и ринулся на колдуна. Но тот махнул рукой, и принц врезался в невидимую стену. «Тебе меня никогда не достать!» — насмешливо сообщил Агдесар. — И поскольку на тебя оказался надет артефакт королей, я не стану на тебя тратить силы. Просто пока посажу в клетку, мне нужно закончить сборы. Это место через несколько часов перестанет быть безопасным. Илли не очень верилась, что Кандирда удастся загнать в клетку. Но, как оказалось, она очень плохо знала повадки и методы колдунов. Он просто сделал круговой жест рукой, словно обвязывал банку бечевкой, и махнул в сторону зарешоченной дверцы. Невидимая стена окружила принца и начала медленно, но уверенно толкать в клетку. Колдун только победно ухмылялся, глядя на бесполезные попытки его высочества выстоять перед этой силой. «А ты иди в соседнюю, мне сейчас будет не до тебя», вспомнил он про Илли, и девушка послушно пошла туда, куда послали. Сейчас был явно не лучший момент, чтобы показывать свой характер или свою возможность двигаться свободно. Ему ничего не стоит бросить подчинение посильнее, и тогда она будет лишена даже малейшей возможности хоть как-то повлиять на ход событий. Она вошла в свою камеру первой и обнаружила, что та сквозная. Стена напротив дверцы была сплошной решеткой, и за ней по свободному пространству, оставшемуся до узких окон, медленно бродил гигантский кракен. Рыжий сухопутный краб — существо тупое, прожорливое и мощное. Его клешни легко резали кольчуги, и даже толстые прутья решетки были во многих местах покрыты щербинками, свидетельствующими о том, что кракен пытался добраться до пленников. От камеры принца камеру Илли отделяла каменная стена, но на высоте 2 метров она кончалась потолком из той же самой решетки. «Илли, как ты там?» — раздался от этой самой решетки голос Кандирда. И, подняв взгляд, синьорита заметила его руку, просовывающую сквозь решетки какую-то небольшую вещицу. В полумраке блеснул только неяркий металл. Со стороны прохода раздался торопливый шелест. Кракен мигом взлетел на решетку и звонко защелкал по прутьям клешнями. Каким чудом принц успел убрать руку, Илли не поняла, но ужасно расстроилась. Вот что такое он ей попытался передать. Разве не понимает, что все его амулеты колдуну на один зуб? А королевский артефакт работает только на тех, кто родственник по крови. Всем остальным лучше к нему даже не прикасаться. «Ну вот что ты не сидишь спокойно?» Прошипела девушка так зло, как сумела. «Только хуже делаешь. Так обменял бы тебя дядюшка на помилование, а меня потом бы отпустили». Вот совершенно не верилось ей в это потом. Да и выдавать мать и Лиру колдуну она вовсе не собиралась. Но принцу этого лучше не знать. Он сейчас для колдуна самый ненужный и самый бесполезный человек, только обменный материал, как те, на место кого их провела путница. Кандирду было не до того, а Илли заметила все. И безвольные фигуры людей в балахонах, и слишком яркую зелень глаз путницы. Молодая она, недавно расцвела. Такую и спасти можно бы, если мать догадается. А она должна догадаться. Сама все такие случаи предусмотреть старалась. Если только Илли все правильно сделает, и Кант мешать не будет. А ведь можно его устранить. Вдруг пришла в голову девушки новая мысль, и синьорита принялась ее тщательно обдумывать, стараясь не пропустить даже мельчайшие детали своего нового плана. «Илли!» Внезапно донесся из-за стены несчастный шепот. «Ему нельзя верить! Я брошу тебе одну вещь! Ты ее уже носила! Надень и скажи слова! Тогда он сможет тебе помочь!» «Пресветлые духи!» Охнула Иллира, сразу сообразив, что придумал этот сумасшедший. «Да ведь это он ей снова свой браслет пытается всучить. А едва она скажет слова клятвы, тут же подтвердит их и следом всучит королевский артефакт. И сразу станет беззащитнее котенка. Вот тогда колдуну ничего не стоит скормить его кракену и сказать, что никогда никакого принца тут не было. А она сразу станет выгодной невестой. Для какого-нибудь проходимца. И уговаривать ее никто не станет». У колдунов такой глупой привычки сроду не было. Ну и что с этим безумцем делать? Нужно немедленно остановить, причем так, чтобы он сам напрочь отказался от этой мысли и никогда не захотел больше про нее вспоминать. И пусть ему будет больно, ей и самой будет больно ничуть не меньше, но зато он останется жив. Будет носиться, как угорелый на своем глянцевом скакуне, бесшабашно рубить бандитов, пить по утрам молоко и никогда не станет вспоминать про так недолго прослужившего у него секретаря. Зато не повиснет в галереях дворца еще один портрет в тяжелой раме с траурными виньетками по углам, и не придется ее величеству несколько лет носить темно-фиолетовых похоронных вуалей. «Кант», — холодно и отчетливо проговорила синьорита, несказанно радуясь, что он не может видеть потоков горьких слез, которые катятся по ее щекам. «Я тебе уже говорила, что не люблю тебя», и даже не испытываю ни малейшей симпатии, как к мужчине. И никогда не соглашусь на такой глупый поступок, можешь даже не надеяться. Я и прошлый раз себя ругала за легкомыслие. Ты вообще постарайся выбросить меня из головы. Это будет лучший вариант для нас обоих.